11 часов вечера до 12 часов следующего дня ничто не должно вас отвлекать. Это ваше время. В 12, 14, 16, 18 часов выпиваем порошки. Соответственно, номер 2, 3, 4, 5. Запивая двумя-тремя глотками воды. Кому больше 45 лет, вместе с порошком номер 5 выпивают 2 толченых таблетки ножпы. После слабительного раствора можете почувствовать жажду. Пить можно только теплую кипяченую воду в промежутках между приемом порошка. За час до порошка или через час. Прием масла. Подготовить несколько долек лимона с цедрой или стакан капустного рассола или соленый огурец для заедания масла. Подогреть на водяной бане 250 граммов оливкового масла и выпить теплое масло залпом. Лучше пить стоя, можно порциями. Если почувствуете тошноту, пососите лимон. Цедра лимона – противорвотное средство. Она поможет вам удержать масло в желудке. Но мякоть надо выплевывать. Выпить масло – это наиболее трудный момент во всей процедуре. Одна соратница никак не могла выпить его залпом, а потом вспомнила, как пьют спирт на выдохе. И сразу все получилось. Другая все красиво обставила. Она представила, что пьет из красивой пиалы ароматнейший фруктовый сок. И без труда справилась с неприятной процедурой. Одним словом, каждый ищет свой способ выпить масло. Мне часто задают вопрос, а нет ли, мол, другого способа почиститься? Я знаком с таким, например. Может быть, кое-кто уже его и испробовал. Берут ложечку подсолнечного масла, кладут его под язык и начинают посасывать. До тех пор сосут, пока оно не станет густым и липким и белым. При таком посасывании в масло втягиваются ядовитые вещества, что имеются в нашем организме. Таким способом можно великолепно очистить организм. Однако вернемся к нашему методу, которому, как мне кажется, не прочь примкнуть многие наши читатели. Если пить масло тяжело, то можно принимать его частями, запивая рассолом, либо зажевывая лимоном. Выпив, лягте на правый бок, положив грелку на 3-6 часов. Если область печени хорошо разогрета, то билирубиновые камни могут выходить в виде раствора. Чтобы вода не очень быстро остывала, бросьте в грелку ложечку соли. При себе постоянно имейте дольку лимона или рассола, снимать тошноту. Через 2 часа после снятия грелки клизма номер 1. 1 литр прохладной кипяченой воды. Через 2 часа клизма номер 2. 1 литр прохладной кипяченой воды. И еще через 2 часа клизма номер 3. Литр прохладной кипяченой чистой воды. Выбросы собирайте в баночку в течение целого дня. Контрольную 2-литровую клизму сделать в 12 часов. То, что осталось на сите либо на марле, положите в чистую банку с водой и закройте крышкой. Теперь, глядя на свой урожай, можете вполне достоверно определить, что откуда. Побочных явлений метод не дает. Может возникнуть только слабость. Лучше всего делать такую процедуру вместе с другом или подругой, чтобы поддержать и, когда нужно, приободрить друг друга. Выход из процедуры. День 5. Клизма. Замочить с вечера в 2 литрах кипятка немного кураги. Подготовьте 200 граммов любой крупы. С 10 часов утра пить настой кураги. Пить сколько хочется. Ягоды